На лице его не выразилось ни тени досады. Здешний приход был отличной школой самообладания. Раз уж замаячил случай подняться из ничтожества, в какое он впал из-за своего слишком пылкого нрава, больше он такой ошибки не совершит. И если тонко повести игру, быть может, эта старуха и есть ответ на его молитвы. «Должна признаться вам, святой отец, что я очень довольна минувшим годом», — сказала она. «Вы куда более подходящий пастырь, чем был покойный отец Келли, да сгноит Господь его душу». При последних словах в ее голосе вдруг прорвалась мстительная свирепость. Отец Ральф скинул на нее весело блеснувшие глаза. «Дорогая миссис Карсон, вы высказываете не слишком христианские чувства. Зато говорю правду. Старик был отъявленный пропойца, и я уверена, Господь Бог сгноит его душу, как выпивка сгноила его тело». Она наклонилась к священнику. «За этот год я неплохо вас узнала, и, надо думать, я вправе задать вам несколько вопросов, как вы полагаете? В конце концов, вам тут, в Дрохеде, живется привольно. Изучаете скотоводство, совершенствуетесь в верховой езде, избежали неустроенной жизни в Джилле. Разумеется, я сама вас пригласила, но, надо думать, я вправе и получить кое-какие ответы, как вы полагаете?» Не так-то приятно услышать это напоминание, сколь многим он ей обязан. Но он давно ждал часа, когда она сочтет, что он уже достаточно в ее власти и начнет предъявлять какие-то требования. «Конечно, это ваше право, миссис Карсон. Я вам бесконечно благодарен за доступ в Дрохеду и за все ваши подарки, за лошадей, за машину». «Сколько вам лет?» — спросила она без перехода. 28. Еще меньше, чем я думала. И все равно таких священников, как вы, обычно не засылают в дыру вроде Джилли. Чем же вы провинились, что вас сослали в такое захолустье?» «Я оскорбил епископа», — спокойно, с улыбкой ответил он. «И видно, не на шутку. Однако, думаю, пастырю с вашими талантами мало радости застрять в таком вот Джилленбоуне. На то Божья воля. Вздоры, чепуха! Вас привели сюда вполне человеческие слабости, и ваши, и епископы. Один только папа римский непогрешим. В Джилли вам совсем не место. Все мы здешние это понимаем, хотя, конечно, приятно для разнообразия получить такого духовного отца. Обычно к нам шлют неудачников без гроша за душой, кому с молоду была одна дорога в священники. А вам самое место где-нибудь в высших церковных сферах, а вовсе не тут, с лошадьми да овцами. Вам очень к лицу была бы красная кардинальская сутана». «Боюсь, на это надежды нет. Думаю, архиепископ, наместник Папы Римского, не часто вспоминает о столь отдаленном приходе и едва ли станет искать здесь достойных кардиналов. Но могло быть и хуже. Здесь у меня есть вы, и есть Дрохеда». Она приняла эту откровенную лесть именно так, как он и рассчитывал. «Приятно, что он так хорош собой, так внимателен, так умен и остроумен. Да, право, из него вышел бы великолепный кардинал. Сколько она себя помнит, никогда не встречала такого красавца, и при том, чтобы так своеобразно относился к своей красоте. Конечно же, он не может не знать, до чего хорош. Высок, безупречно сложен, тонкое аристократическое лицо, во всем облике удивительная гармония и законченность. Далеко не все свои создания Господь Бог одаряет столь щедро. Весь он от волнистых черных кудрей и изумительных синих глаз до маленьких изящных рук и ступней поистине совершенство. Не может быть, чтобы он этого не сознавал. И, однако, есть в нем какая-то отрешенность. Как-то он дает почувствовать, что не был и не станет рабом своей наружности. Без зазрения совести воспользуется ею, если надо, если это поможет достичь какой-то цели, но ничуть при этом не любуясь собою, скорее так, словно людей, способных поддаться подобным чарам, даже презирать не стоит. Да, Мэри Карсон дорого бы дала, лишь бы узнать, что же в прошлом Ральфа Дебри Кассара сделало его таким. Любопытно, очень многие священнослужители прекрасны, как Адонис, и влекут к себе женщин неодолимо, как Дон Жуан. Быть может, они потому и дают обет безбрачия, что боятся, не довело бы до беды такое обаяние. «Чего ради вы терпите, Джилленбоун?» — спросила она. «Не лучше ли отказаться от сана, чем пойти на такое? При ваших талантах вы достигли бы и богатства, и власти на любом поприще. И не уверяйте меня, что вас не привлекает хотя бы власть». Он приподнял левую бровь. «Дорогая миссис Карсон, вы ведь католичка. Вам известно, обет мой нерушим. Священником я останусь до самой смерти. Я не могу изменить обету». Она презрительно фыркнула. «Да ну бросьте! Неужели вы и впрямь верите, что если откажетесь от сана, вас поразят громы небесные или кто-то станет преследовать с собаками и ружьями?» «Конечно, нет. И точно так же я не верю, что вы столь неумны, чтобы вообразить, будто в лоне Святой Церкви меня удерживает страх перед возмездием». «Ого! У вас злой язык, отец Дебри Кассар. Так что же тогда вас связывает? Чего ради вы готовы сносить здешнюю пыль, жару и мух? Почем вы знаете, может быть, ваша каторга в Джиле пожизненная?» На миг синие глаза его омрачились. Но он улыбнулся и посмотрел на собеседницу с жалостью. «А вы великая утешительница!» Он поднял глаза к потолку, вздохнул. «Меня с колыбели готовили к священному служению, но это далеко не все. Как объяснить это женщине?» «Я сосуд, миссис Карсон. И в иные часы я полон Богом. Будь я лучшим слугою церкви, я никогда не бывал бы пуст. И эта полнота, единение с Богом, не зависит от того, где я нахожусь. Она дается мне все равно, в Джилленбоуне ли я или во дворце епископа, но определить это чувство словами трудно, ибо даже для священнослужителей оно великая тайна. Божественный дар, мало кому его дано изведать. Вот, пожалуй, так. Расстаться с ним, этого бы я не мог. Значит, и это власть, так? Но почему она дается именно священникам? По-вашему, человек обретает ее только от того, что во время длиннейшей, утомительнейшей церемонии его мазнут елеем? Да с чего вы это вообразили? Он покачал головой. Послушайте. Ведь посвящению в духовный сан предшествуют многие годы. Тщательно готовишь дух свой, чтобы он мог стать сосудом Господним. Благодать надо заслужить, и это труд ежедневный, ежечасный. В этом и есть смысл священнического обета. Неужели вы не понимаете? Дабы ничто земное не могло стать между служителем церкви и состоянием его духа. Ни любовь к женщине, ни любовь к деньгам, ни нежелание смиряться перед другими людьми. Бедность для меня не внове, я родом из небогатой семьи. Сохранять целомудрие мне ничуть не трудно. А смирение? Для меня это из трех задач самое трудное. Но я смиряюсь, ибо если поставлю самого себя выше своего долга быть сосудом Господним, я погиб. Я смиряюсь. И если надо, я готов терпеть Джилленбоун до конца дней моих. «Тогда вы болван», — сказала она. «Я тоже считаю, что есть вещи поважнее любовниц, но роль сосуда Божьего не из их числа. Странно. Никогда не думала, что вы так пылко веруете. Мне казалось, вам не чужды сомнения». «Они мне не чужды. Какой мыслящий человек не знает сомнений? А того-то подчас я и ощущаю пустоту». Он смотрел поверх ее головы, на что-то ее взгляду недоступное. «Знаете ли вы, что я отказался бы от всех своих желаний, от всех честолюбивых помыслов, лишь бы стать воистину совершенным пастырем?» «Совершенство, в чем бы то ни было, скука смертная, — сказала Мэри Карсон. — Что до меня, я предпочитаю талику несовершенства. Он засмеялся, посмотрел на нее с восхищением и не без зависти.